свое время. Трачу свой последний день на что? Мне делать еще? Ведь я люблю тебя. Твой ангел седлает слепых коней. У твоего крыльца. И ради него ты готова на все, но ты не помнишь его лица. А он так юн и прекрасен собой, что это похоже на сон. И ваши цепи, как колокола, на сладок звон. Трачу свое время, трачу свой последний день, но что мне делать еще, ведь я люблю тебя. А мальчики в коже ловят свой кайф, и девочки смотрят им вслед, и странные птицы над ними кружат, названия которым нет. И я надеюсь, что этот пожар выжжет твой дом дотла. И на прощание я подставлю лицо куску твоего стекла. Трачу свое время, трачу свой последний день, но что? Что мне делать еще? Я люблю тебя.